Спасибо. Успокоил. Покачал головой тринадцатый. Ладно, разберемся по ходу дела. Так что насчет перчаток и шлема? Я еще не закончил. Недовольно напомнил Серебряков-младший. Комбинезон имеет мощную систему радиосвязи, систему терморегуляции, функционирующую постоянно, и системы мимикрии и мускульного усиления, активируемые носителем. Эти системы потребляют достаточно большое количество энергии, так что работать с ними надо повнимательнее. При включении гермошлема комбинезон входит в режим скафандра, в котором активируется цикл замкнутой регенерации воздуха, становятся доступны ночное и тепловое видение. Этот скафандр может успешно работать в космосе и под водой. Заканчивая вводную часть, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что потенциал данной разработки намного больше перечисленных возможностей, — лекторским тоном возвестил ученый. Что же касается перчаток и шлема, то они действительно на вас, — хитро добавил он и продолжил. Все швы комбинезона самозатягивающиеся, как шнурок щита генератора. Ну, вы помните, — слегка замялся Серебряков-младший. Тринадцатый ухом не повел. Ученый на этот раз не стал тратить время на подковырки. Комбинезон настраивается на ДНК и биоритмы владельца при первом запуске. Сенсоры управления расположены на рукаве, с внутренней стороны бицепса левой руки в варианте для правши. Реагируют только на носителя. Специально предназначенная система, исключая случайные нажатия, индикация энергоресурса и состояния, находится там же. Взгляните на монитор. Я вывел на него схему и обозначение. Запоминайте, на поверхности разберетесь подробнее. Утолщение на запястьях и шее и есть, собственно, перчатки и гермошлем. Работают по принципу самозатягивания при активации, покрывая соответствующие части тела. Это чем-то напоминает закрывающуюся крышу на автомобилях типа «кабриолет нашего времени». При отключении также втягиваются на свои места. Лицевая пластина шлема в сложенном состоянии гибкая, в активном — твердая. Дает превосходный угол обзора, имеет автозатемнение, снаружи выглядит черной матовой поверхностью, не бликует и не просматривается. Вот, собственно, и все для начала. Подробнее разберетесь сами, тем более с оружием. Впечатляет. С уважением произнес майор, изучая изображенную на мониторе схему управления. — Ты не терял время недаром. Хорошая вещь. — Ни одного часа из 2000 лет, — жизнерадостно подтвердил Серебряков-младший. — Я был уверен, что все еще изменится к лучшему. Помните, тринадцатый, что вы сказали мне при нашей последней встрече? — Мы обязательно прорвемся. Я всегда знал, что так и будет при крайней встрече, — поправил майор. — Что? — не понял ученый. — Я сказал тебе это при нашей крайней встрече, — спокойно объяснил тринадцатый. — В спецназе понятие «последний» имеет только одно значение — последний в жизни перед смертью. А мы с тобой умирать не собираемся. Так что то была крайняя беседа. Их у нас будет еще достаточно, когда ты вылезешь из этой штуки. Майор указал на электронную громаду компьютера. На поверхности было пасмурно и ветрено. Небо было затянуто темно-серыми и грязно-желтыми облаками. Ветер крепчал. В воздухе над землей то и дело возникали и разрушались полевые воронки вихрей, местами достигавшие 3-4 метров в высоту. Тринадцатый стоял у входа в бункер и осматривал окрестности, привыкая к своему новому снаряжению. Высоко вверху резвился мышонок, радостно рассекая воздух в стремительных ускорениях. Время от времени сверху доносился его довольный писк. Майор почувствовал детский восторг. Торг. Странно. На что это я так реагирую? Соскучился по поверхности. Хмыкнул тринадцатый и вызвал ученого. — Андрей! Я прогуляюсь до РЛС и вернусь. Думаю, за это время мне все более-менее станет Понятно. Хотите навестить старых друзей? А я не успел изготовить для вас огнемет, — пожалел Серебряков-младший. Потом изготовишь. Он все равно необходим. У меня там есть одно незаконченное дело. Майор двинулся к границе болот, планируя дойти до РЛС вдоль кромки растительности. Над головой стремительно сверкнул серой молнией Чебурашка, и 13-й вновь почувствовал восторг, красоту бескрайнего серого неба и упоение свободным, неудержимым полетом. Полетом. Майор задрал голову вверх и остановился. Не припоминаю, чтобы я умел летать. Может, надо подпрыгнуть посильнее и замахать руками поэнергичнее, разве только так? Похоже, крайний взрыв в схватке с полицейским корветом печально отразился на психике. 13-й хмыкнул и пошел дальше. Бронекомбинезон был великолепен. Он сидел словно влитой, будто заменяя собой кожу. Двигаться в нем было легко и свободно. Майор побежал, временами высоко подпрыгивая. Ощущение было такое, будто бежишь не в штурмовом комплекте, а в пляжном наряде. Тепловизор выдал отметки целей прямо на лицевой щиток, и система тут же наложила на них сетку карты. 13-й мысленно снял шляпу перед гением молодого ученого. Не война, а прямо кино. Небольшая стая крыс из десятка особей пробиралась среди болотистых зарослей. Впервые за все время выходов на поверхность майор увидел противника раньше, чем тот заметил его. В голову пришла интересная мысль, и 13-й активировал режим мимикрии. Нижняя часть комбинезона слилась с растительностью, верхняя — с воздухом. Майор опустил взгляд вниз и не сразу заметил свои ноги. — Неплохо. — Вот сейчас мы и проверим систему в действии. Случай вполне подходящий. 13-й плавно заскользил среди корней наперерез крысам. Крысы шли друг за другом след в след и не замечали человека, бесшумно двигающегося за ними уже третью минуту. Время от времени тварь, идущая последней, оглядывалась. Видимо, все-таки что-то слышала, но, ничего не увидев, продолжала движение. — Отлично, — отметил майор. — Комплект действительно не излучает запахов и тела. Он включил мускульные усилители, рывком догнал крысу, мгновенно схватил ее за горло и поднял над землей. Тварь истошно запищала и забилась в руке, молотя многочисленными лапами воздух и пытаясь шипастым хвостом поразить невидимого врага. Остальные крысы замерли и развернулись в недоумении, разглядывая трепыхающегося в воздухе соплеменника. 13-й отключил мимикрию, и огромный силуэт человека внезапно возник прямо из ниоткуда перед крысиной стаей. Твари, не ожидавшие ничего подобного, в ужасе бросились в рассыпную, стремительно удаляясь вглубь болот. Майор усмехнулся и сжал кисть руки, удерживающую крысу. Раздался хруст позвонков, и тварь стала дергаться гораздо слабее. «Живучая дрянь!» — подумал человек и вышел на ровное пространство, держа крысу в опущенной руке. «Ты мне еще понадобишься!» Медведя он заметил, уже подходя к РЛС. Огромный зверь увлеченно гонял кого-то намного более мелкого по болотам, в 7 километрах от старой мачты. 13-й поглядел вверх. Серые тряпки, как всегда, облепляли остатки высокой конструкции. Свои друзья. Пронеслось в голове довольная мысль. Майор снова замер. Он действительно был рад видеть мышиную колонию в добром здравии, но не слишком ли разбушевались эмоции? Человек нахмурился и покачал головой. — Ладно, дома разберемся. Он приблизился к холму РЛС и швырнул слабо шевелящуюся крысу в направлении колонии насекомых, после чего быстро отступил под мачту. Поднявшуюся от падения крысиной тушки пыль еще не успела полностью раздуть ветром, а испещренный дырками холм уже выплюнул первую волну кишащей нечисти. — Сочные! «Вкусные тараканы!» — вспыхнуло в мозгу. Тринадцатый встряхнул головой. «Это уж слишком, что-то тут нечисто!» — он подозрительно посмотрел вверх. «Там шел дождь из серых тряпок. Первые охотники устремились на добычу, но новый скафандр отфильтровал звуковые колебания, и ультразвуковая атака на этот раз воспринималась без боли в ушах. Вкусно!» — снова пронеслась мысль, — точно как зеленая вода, которую угощает друг. — Надо поймать еще одного. Майор улыбнулся. — Понятно. У нас сразу две хорошие новости. И первая из них — мне не нужен доктор. Теперь займемся второй. Тринадцатый мысленно позвал Чебурашку. Бесполезно. Он немного подумал и представил себе серое пятно с любопытными черными глазками, прилипшее к своей груди. В правой доле мозга потеплело, и в тот же миг майор почувствовал мышонка. Тот пикировал на тараканий ковер. Атака оказалась успешной, и малыш потащил вверх жирного таракана. В голове человека возникло ощущение щенячьего восторга. «Друг!» — наконец-то научился понимать. «Друг хороший, он дает вкусную зеленую воду, правда, он совсем не умеет летать, но зато он очень большой и всегда теплый. А еще друг спас его от смерти». Восторг сменился дикой злобой и бурлящей ненавистью. В мозгу четко вспыхнула картина. Бесконечные мрачные слои душной, тяжелой, серой паутины. Огромные немигающие фасеточные глаза, серые липкие нити, туго опутавшие тело, крики гибнущих соплеменников, всепоглощающий запах приближающейся смерти, мысленный образ заполнила дикая, бессильная ярость. Тринадцатый криво усмехнулся. Но почему же бессильная? Не просто так ведь в гости зашел. Тем временем поток насекомых иссяк, и серые тряпки снова безжизненно затрепыхались под порывами ветра на растяжках радиомачты. Человек смотрел на паучью колонию. Паутина вновь тянулась от холма к холму, став почти вдвое толще. Майор неторопливо подошел к паутине на десяток метров и потянул из кобуры пистолет. Высоко над головой мелькнула крохотная тень, и сознание приняло образ. Мышонок одновременно боялся за жизнь друга и опасался приближаться к паутине. В ногу ударила липкая нить. Затем еще и еще. Тринадцатый посмотрел вниз. Паутина не липла к бронекомбинезону и вяло шлепалась на землю. — Это хорошо, — отметил майор. — Но ничего не меняет. Теперь моя очередь. Человек неуловимым движением вскинул оружие и открыл веерный огонь. Через мгновение земля между двумя тараканьими холмами вздыбилась и лопнула, вскипая в разрывах плазмы. Шипящий грохот заглушил завывание ветра. Мышиная колония сорвалась с радиомачты и взвелась вверх. «Невероятно, но факт!» — Серебряков-младший подытожил рассказ майора. — Между вами установился телепатический контакт. Полагаю, это тоже заслуга бактерий-симбионтов. — Так вы считаете летучих мышей разумными? — он задал вопрос с видимым интересом. — Не знаю, Андрей, — засмеялся тринадцатый. — Это ты ученый. Тебе видней. Но... какие-то мозги у него, безусловно, есть. Майор кивнул на прилипшее к груди серое пятно, сверкающее любознательными глазками. Он точно намного умней собаки. «Вы можете вспомнить конкретные фразы, которые он вам передавал?» Тринадцатый покачал головой. «Он не передает фразы. Он передает образы. А чаще просто свои эмоции. Принимает он тоже образы. По крайней мере, именно так он понимает лучше всего». Майор легонько почесал мышонка пальцем, и серое пятно довольно пискнуло. «Можете привести пример?» — попросил ученый. «Я таким образом предложил ему вернуться сюда. Просто представил себе, как возвращаюсь в бункер, настроившись на мышонка. Он обрадовался и полетел за мной. Вот и все. — Это надо обдумать, — сообщил Серебряков-младший. — Это может многое изменить в наших представлениях о мутировавшей фауне и флоре. Насколько я знаю, современная наука вообще не интересуется этой областью. Она признана бесперспективной. Кстати, считается, что на планете больше не существует летающих форм жизни. — Считается, что планету нельзя возродить, — хмуро напомнил майор. — Андрей, давай вернемся к делам. Он кивнул на компьютер. — Я ввел туда всю информацию и все свои предложения и пожелания по доработке комплекта, как ты хотел. Да — Да-да, я знаю и уже разбираюсь со всем этим. Ученый вывел на один из мониторов схему бронекомбинезона. — Вы не могли бы прямо здесь отметить места крепления элементов вооружения? Мне не совсем понятны некоторые моменты.